но он не знал. Юрий Сергеевич внимательно изучал историю искусств и диктовал Маше шпаргалки. Антон учился на специальности интерьер. Для него начерталка была предметом необходимым. Будущие интерьерщики должны уметь легко накидать чертеж любого помещения, говорил преподаватель. Антон чертил грязно, и Маша, которая не могла накидать даже три проекции спичечного коробка, пыталась ему помочь начертить набело. «Раечка, вот вид сверху, а вот оксонометрия», — объяснял Антон. Тая от нежности, Маша преданно смотрела любимому в глаза. Все, что происходило без Антона, казалось временем, выброшенным из жизни прямиком в помойку. Маша у Антона не бывала. Вся их совместная жизнь проходила у нее. Все сложные задания они поначалу делали вместе. Например, отмывку. Вместе вычертили храм Посейдона, затем наложили лист ватмана на подрамник и туго затянули. Юрий Сергеевич всегда смотрел на Антона, как вежливая собака на чужих, а тут не выдержал, вмешался. «Ты, главное, узлы затяни!» — кричал Юрий Сергеевич, кружа вокруг подрамника. Маша никогда еще не видела его таким возбужденным. «Затягивай узлы! Если высохнет неправильно, образуются усы!» Храм Посейдона сох ночью в лежачем положении. Юрий Сергеевич уступил храму свою комнату, сам отправился ночевать на кухню. Утром Маша услышала горестное бормотание отца. «Вот черт! Лопнул, взял и лопнул! Что же мы сделали неправильно?» Переделывали храм Посейдона Юрий Сергеевич с Антоном вместе. Маша слонялась вокруг и любовалась Антоном с отцом. Двое мужчин делают общее дело, и она, женщина, рядом, как положено. Отмывка завершилась слоями. Построить тени, затем отмыть — очень кропотливое занятие. Слишком кропотливое для влюбленной Маши. Берта Семеновна твердила Маше: «Недопустимо погружаться в свой предмет». Предметом она называла любимого, партнера, мальчика, кавалера. В общем, предметом в данной ситуации был Антон. «Необходимо развивать себя как личность», — говорила бабушка, выражая лицом презрение к разным клушам, которые растворялись в своих Мишах, Петях, Колях. «А как же ты сама, бабуля?» — намекала Маша. Берта Семеновна не удостаивала внучку ответом. И без слов понятно было. Разве можно сравнить Сергея Ивановича с Мишами, Петями, Колями? Постепенно Маша со всеми в Мухе перезнакомилась. Мухинские девочки бесконечно сидели в кафе на первом этаже, пили кофе, знакомились. Маленькое кафе было только для преподавателей. Но особо предприимчивые девчонки просачивались и туда. Маша с ними не бывала, ей знакомиться было ни к чему, Антон учился старательно, с ним и Маше кое-что, как будущему искусствоведу, полезное перепадало. Пока Маша до 3 часов дня страдала без Антона в академии, у Антона были спецы. Рисунок, живопись, композиция. Маше очень хотелось, чтобы он ее после занятий в академии хотя бы раз встретил. Но Антон спецы не пропускал. Но ведь если перебежать дорогу, переехать на любом троллейбусе Неву... «Девушка, что вы ходите взад-вперед по троллейбусу? Быстрее не будет!» — раздраженно сказала Маше старушка в троллейбусе. «А Маше казалось, что будет».